Итак, один способ, прием трезвения, есть смотреть неотступно за мечтанием или за прилогом, ибо без мечтания сатана не может устраивать помыслы и представлять их уму к его прельщению обманом. Другой — иметь сердце глубоко всегда молчащим и от всякого помысла безмолвствующим и молиться. Иной — непрестанно в смирении призывать на помощь Господа Иисуса Христа. Иной еще способ — иметь в душе непрестанное памятование о смерти. Все сии дела невозлюбленные, подобно привратникам, возбраняют вход худым помышлениям. О том же, что должны лишь к небу взирать, занимать всегда ум созерцанием вещей небесных, ни во что вменяя землю и все земное, что также есть один из действенных способов трезвения, как и прочее, об этом я с помощью Бога, дающего слова, изложу обстоятельнее в другом месте. Если отсечем причины страстей, поводы к возбуждению их, и займемся духовными деланиями на короткое лишь время, а не пребудем всем чине жизни навсегда, это самое имея занятие, то легко опять возвращаемся к плотским страстям, никакого другого не получив от того доброго начинания плода, кроме всеконечного омрачения ума и глубочайшего ниспадения в вещественное. Тому, кто подвязается внутри, в каждое мгновение надо бы иметь следующие четыре делания: смирение, крайнее внимание, противоречие помыслам и молитву. Смирение, чтобы, как брань у него идет с соперниками гордыми демонами, всегда иметь в руке сердце помощь Христову, ибо Господь ненавидит гордых. Внимание, чтобы всегда держать сердце свое, не имеющим никакого помысла, хотя бы он казался добрым. Противоречие, дабы как только уразумеет, кто пришел, тотчас с гневом воспротиворечить лукавому, как говорится, и отвещаю понушающим мне слово, не Бог ли повинется душа моя. Молитву, дабы после противоречия тотчас из глубин сердца возопить ко Христу с воздыханием неизглаголанным. И тогда сам подвязающийся увидит, как враг его, поклоняемым именем Иисуса, как прах ветром развеется и гонится прочь, или как дым исчезает со своим мечтанием. Кто не имеет чистой от помыслов молитвы, тот не имеет оружия на брань. Молитвы, говорю, той, которая непрестанно действовалась бы во внутреннейших сокровенностях души, дабы призыванием Господа Иисуса Христа незримо был бичуем и опаляем враг, скрытно ратующий. Надлежит тебе острым и напряженным взором ума смотреть внутрь, чтобы узнавать входящих. Узнав же, тотчас противоречием сокрушать главу змея, с воздыханием возопив в то же время ко Христу. И получишь тогда опыт невидимого божеского заступления. Ясно также увидишь тогда и право сердца, право ли оно действует или в чем состоит правое действование сердца. Как держащий в руке зеркало и смотрящий в него, стоя между другими, видит и свое лицо, каково оно, видит и других смотрящихся в то же самое зеркало, так со всем вниманием смотрящий в сердце свое, видит в оном свое собственное состояние, видит и мрачные лица мысленных эфиопов. Не может ум победить демонские мечтания, сам токмо собою. Да не дерзает на сей никогда. Ибо хитры будучи, враги наши притворяются побежденными, замышляя низложить борца от Енуды через тщеславие. При призывании же имени Иисусова и минуты постоять и злокозненствовать против тебя не стерпят. Смотри, не возмечтай о себе много, и не измысли своих способов к борьбе, подобно древнему Израилю, иначе и ты предан будешь мысленным врагам. Ибо тот, избавлен будучи от египтян богом всяческих, измыслил потом своего себе помощника, идола слиянного. Под идолом же слиянным, разумей слабый наш разум, который пока на духов злобы призывает Иисуса Христа, удобно изгоняет их, и с искусным умением обращает в бегство невидимые ратные силы врага, а коль скоро сам на себя одного безрассудно дерзнет понадеяться, то падает и разбивается, подобно так называемому быстрокрылому. Голуби, поднявшись высоко, свертываются и падают вниз, если не успеют развернуться, то ударяются оземь и разбиваются до смерти. Вот что исповедует уповающий на Господа. «Господь, — говорит, — помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и поможи ми, и процвете плод мое. И кто, кроме Господа, восстанет ми на лукавнуще? Или кто спредстанет ми на делающее беззаконие бесчисленные помыслы? На себя же, а не на Бога надеющийся, падет падением ужасным. Да будет тебе, возлюбленный, если хочешь вести борьбу как следует, примерным указателем образа и чинно сердечного безмолвия маленькое животное — паук. Тот хватает и умерщвляет малых мух, а ты, если так же, как он, сидит в своей паутинной норе, притрудно безмолвствуешь в своей душе, не переставая всегда избивать младенцев вавилонских, за каковое избиение блаженным назвал бы тебя через Давида Дух Святой. Как невозможно Красному морю узрену быть на тверди небесной между звездами, и как нельзя человеку, ходящему по земле, не дышать здешним воздухом, так невозможно нам очистить сердце свое от страстных помыслов и изгнать из него мысленных врагов без частого призывания имени Иисус Христова. Если со смиренным мудрованием, памятью о смерти, самоукорением, противоречием помыслам и призыванием Иисуса Христа всегда пребываешь ты в сердце своем, и сими орудиями трезвенно проходишь каждый день мысленный путь, тесный, но радостотворный и сладостный, то внидишь во святые созерцания святых и просвещен будешь ведением глубоких тайн от Христа. В нем же вся сокровище премудрости и разума сокровенно. И в коем живет всякое исполнение божества телесне. Ибо во Иисусе вочувствуешь ты, что в душу твою нисшел Дух Святой, коим просвещаясь ум человека зрит откровенным лицем славу Божию. Никто же, говорит апостол, может рещи Господа Иисуса, то, чью Духом Святым, который тайно утверждает ищущего Его, в истине в нем. Любящим научение надо знать и то, что злые демоны, завидуя нам по причине всякой отбрани пользы, умудрения ею и к Богу восхождения, часто скрывают от нас и утешают эту мысленную брань, имея при всем в намерении то, чтобы, когда мы, забыв об опасностях нападения с их стороны, обеззаботимся, внезапно похитить ум наш в мечтании и опять сделать нас невнимающими сердцу нерадивцами. Ибо их одна цель и один подвиг непрестанно заботит — совсем не давать сердцу нашему быть внимательным к себе, зная, какое богатство собирается через это в душе. И мы тогда-то паче, во время затишья брани, воспрострёмся с памятованием Господа нашего Иисуса Христа в духовное созерцание, и брань опять найдет на ум. Только будем все делать, скажу так, с совета самого Господа и со смирением великим. Пребывая в общежитии, мы должны с самоохотным изволением и готовностью сердца отсекать всякую волю свою преднастоятелем и быть таким образом при помощи Божией некако самопроизвольными безвольниками. При всем всячески надлежит нам ухитряться, чтобы не возмущаться раздражительностью и не допускать неразумных и неестественных движений гнева, потому что иначе в час брани духовной мы будем оказываться бездерзновенными, лишенными мужества. Ибо воля наша, если сами самоохотно не отсекаем ее, обыкновенно раздражается на тех, кои покушаются отсекать ее принудительно, без нашего соизволения, а из-за сего подвигнутый гнев злобно лая губит разумение брани, умение вести ее, которое с большим трудом едва можно было стяжать. Гнев обыкновенно бывает разрушителен, и если он подвигнется против бесовских помыслов, то их разбивает и истребляет. А если воскипит против людей, то истребляет в нас благие относительно их помышления. Таким образом, гнев, как очевидно, является разрушительным для всякого рода помыслов, худых ли то, или, если случится, и правых. Он дарован нам от Бога, как щит и лук, и бывает таковым, если не уклоняется от назначения своего. Если же начнет действовать несообразно с ним, то бывает разрушителем. Видал я, что и пес, в иной раз смело бросающийся на волков, терзает овец.